Глава 66. Аня. «Анют, пойдем. Яр тянет меня за собой. «Подожди». «Что?» «Давай тут побудем». «На лавочке у подъезда?» «Ну...» «Я никак не могу заставить себя отдалиться от нашего дома». «Ты разве не хочешь посидеть в ресторане?» «Хочу, но...» «Чего ты боишься?» «Не знаю». «Он сделает что-то плохое?» «Да нет, он же не совсем. Он отец, и он их любит, ну, как может. Говорю это, а сама чувствую неуверенность. Конечно, ничего плохого Коля своим детям не сделает, сознательно. Но может ранить их неправильным поведением и обидными словами. Да обязательно ранит. Вот скажи, что самое плохое может случиться?» В тон моим мыслям спрашивает Яр. «Самое плохое?» «Да, представь самые ужасные, по твоему мнению, сценарии». Он на них наорал. Они его послали в ответ, потому что молчать уже не будут, и разразится скандал. «И все остались живы», — подытоживает Яр. «Да, но...» Я все равно упираюсь и не иду за ним. «Хорошо», — сдается Ярослав. «Будем гулять вокруг дома». Он не умеет с ними общаться. Делюсь я своими тревогами во время нашей прогулки. «В смысле не умеет?» «Он никогда... Он практически не разговаривал с ними». «Как это? А что он делал, когда бывал дома?» «Ел, спал, смотрел телевизор, переодевался в чистое и уходил. Иногда спрашивал детей про уроки, иногда орал». «А с тобой? С тобой он разговаривал?» Я пожимаю плечами. Коля давал мне указания и критиковал, и срывал на мне свое плохое настроение. А в этом заключалось наше общение. Мы тормозим на детской площадке. «Садись». Яр тянет меня на качели. «Да я не влезу, они же детские». «Уверен, твоя идеальная попа идеально в них впишется». И правда, попа влезает. Яр раскачивает меня, я улыбаюсь. 100 лет не качалась на качелях. Такая простая вещь, а почему-то так успокаивает. Будет что-то детское внутри. Я не успеваю насладиться незамысловатым удовольствием, как из подъезда вылетает Коля. «Всё? Пообщался?» — спрашиваю я, когда он оказывается рядом. «Они со мной не разговаривают!» «Не все сразу», — произносит Яр. «А тебя вообще никто не спрашивает!» — срывается Коля. «Ну так спроси, я тебе расскажу. У меня с сыном нормальные отношения». «Да пошел ты!» — орёт мой бывший муж. А я вижу, что ему плохо. Он реально неважно выглядит, как будто несколько дней не спал и не ел, и он совершенно потерян. Мне его даже жалко. Но это не значит, что я... Нет. Возврат в прошлое абсолютно невозможен. Уж тем более из жалости. Я сразу звоню дочке. «Алис, как там у вас дела?» «Ты где?» — отвечает она вопросом на вопрос. «Возле дома». «С Ярославом?» «Ага». «А он зайдет?» — спрашивает дочка. «А надо?» «Конечно!» Коля уехал. Яр сходил за тортиком. Я вскипятила чай и сейчас разливаю его по кружкам. Мы все вчетвером сидим на кухне. И, как ни странно, у нас почти сразу завязывается непринужденный разговор. Во всяком случае, Алиса активно болтает с Яром, который настоял, чтобы дети называли его на «ты». «Мы с Дениской в прошлом месяце гоняли по реке на катамаране», — говорит он. «А кто такой Дениска?» — спрашивает Макс. «Мой сын». «У тебя есть сын?» «Да. Мы с его мамой не живем вместе. Но я забираю его на выходные, и мы с ним классно проводим время». «Мам!» — восклицает Алиса. «Я надеюсь, ты не будешь отдавать нас папе на выходные?» «Разве ты не хочешь иногда проводить с ним время?» «Не хочу». «Ладно, никого заставлять не будем». «Уф», — демонстративно выдыхает моя дочь. «Когда захочешь, тогда и...» «Я никогда не захочу с ним. Я хочу на катамаране с Ярославом». «Алиса», — с упреком произношу я. «Хочешь, покатаемся?» — отзывается Яр. «Можно в следующие выходные?» «А что за катамаран?» Макс подает голос. «Это где надо педали крутить?» «Нет, побольше, покруче. С мотором. У него еще и паруса есть, но это больше для красоты. По сути, это скорее яхта, просто в форме катамарана». «Ого! Я тоже хочу на таком покататься. Замётано. Я договорюсь на следующие выходные. Макс продолжает задавать вопросы об устройстве катамарана. Яр показывает фотки. Алиса подливает нам всем чай. А вот во мне вдруг разливается такое ощущение тепла и спокойствия, как будто все плохое осталось позади. По-настоящему. Мы просто сидим, ужинаем. С Колей мы тоже ужинали. Но в воздухе всегда витало какое-то напряжение. Или оно было во мне? Я как будто ждала его недовольного окрика, замечания, и каждую секунду готова была оправдываться за все на свете. Я не была расслаблена, не была счастлива. А сейчас мне так хорошо. «Я тут подумал», — слышу голос Ярослава из своего блаженного релакса. «Что? Мы все трое смотрим на него. Зачем ждать следующих выходных? Давайте покатаемся на этих». «Но это же завтра», — лепечу я. «Ага, я уже договорился. Заберу утром Дениску. Потом заеду за вами и помчим на реку. Хотите?» «Да!» — вопят Алиса и Максик. «А я немного встревожена, как мои дети отреагируют на Дениску, а он на них. Получится ли подружить их?»